Глава 41. Я снова среди стен, покрытых мхом, среди безлюдных башен, и стыдно вдруг мне стало. Где ж вы, люди? Где некогда гремевшие пиры? Где предков наших доблестная сила? Гроза врагов! Таинственная мать. Трагедия английского писателя Горацио Уолпола, 1717-1797, написанная в 1768 году. Войдя в замок Эллингауэн через заднюю дверь, по всем признакам когда-то очень тщательно запиравшуюся, Браун, которого, коль скоро он уже вступил на землю своих предков, мы с этих пор будем называть его родовым именем Бертрам, стал бродить среди развалин, поражаясь тому, сколько безмерной мощи было в одних частях здания, сколько потрясающего великолепия в других, и как широко раскинулись стены и башни замка. В двух его комнатах, примыкавших друг к другу, он обнаружил следы недавнего пребывания людей. В одной из них, совсем маленькой каморке, оказались пустые бутылки, обглоданные кости и куски черствого хлеба. В соседней сводчатой комнате с крепкой теперь настежь открытой дверью он нашел большую кучу соломы. И там, и тут были следы недавнего огня. Могло ли Бертраму прийти тогда в голову, что все эти самые обычные вещи были связаны с событиями, от которых зависели его благополучие, его честь, а может быть и жизнь? Удовлетворив свое любопытство и быстро оглядев все покои замка, Бертрам прошел через главные ворота и остановился, любуясь величественной картиной, расстилавшейся перед ним. После того, как он тщетно старался определить, в какой стороне находился Вудберн, и только приблизительно установил место расположения Киплтрингана, он обернулся, чтобы на прощание взглянуть на могучие руины, стены которых он только что покинул. Его восхищал грандиозный и живописный вид огромных круглых башен, которые, выступая по обе стороны ворот, придавали еще больше глубины и величия их высокому, но мрачному своду. Высеченный из камня щит с родовой эмблемой, тремя волчьими головами, висел наискось. Над ним красовался шлем, на котором был изображен лежащий волк, пронзенный стрелой. С каждой стороны герб поддерживали фигуры в человеческий рост, или даже больше. Они изображали дикого вида людей, подпоясанных и с венками на головах. Каждый из них держал в руках вырванный с корнем дуб. А где же теперь могущественные бароны, которым принадлежали эти гербы? — подумал Бертрам, отдаваясь потоку мыслей, который в подобных случаях неизбежно охватывает человек. По-прежнему ли их потомки владеют землями, на укрепление которых положено столько труда? Или они странствуют где-нибудь далеко и, может быть, даже не знают о могуществе и о славе своих прапрадедов, а их родовые владения захвачены совсем чужими людьми? Почему это так бывает? Думал он, продолжая предаваться ходу мыслей, навеянных всем, что он здесь увидел. Почему иные картины пробуждают в нас мысли, связанные с далекими детскими снами, вроде тех, которые мой старый брамин Мунши приписал бы одному из наших прежних земных воплощений? В индуистской религии, в соответствии с догматом о воздаянии, карма, Душа человека после смерти, в зависимости от того, как он прожил свою жизнь, получает более высокое или более низкое воплощение от древнейших анимистических верований в переселение душ. Или это образы сновидений, которые где-то смутно реют в нашей памяти и оживают снова при виде картин действительности, чем-то напоминающих этот фантастический мир. Часто ведь, попадая в какой-нибудь дом, где мы окружены людьми, с которыми никогда и нигде до этого не встречались, мы с необъяснимой, странной ясностью чувствуем, что эта обстановка и люди, и слова, которые говорятся там, уже откуда-то нам знакомы. Даже больше того, мы как бы предугадываем ту часть разговора, которая еще только должна начаться. То же самое чувство испытываю сейчас и я, глядя на эти вот развалины. Я никак не могу отделаться от мысли, что эта могучая башня и этот мрачный вход, уводящий вглубь под огромные стрельчатые своды, и только тускло освещенные изнутри, что все это мне уже как-то знакомо. Может быть, я действительно все это видел в детстве, и где-нибудь поблизости могу еще встретить прежних друзей, о которых эта счастливая пора жизни оставила мне хоть и слабые, но полные нежности воспоминания, друзей, на смену которым так рано пришли суровые и жестокие хозяева. Но ведь Браун, а ему незачем было меня обманывать, всегда говорил мне, что меня привезли с восточного берега Шотландии после схватки, в которой мой отец был убит. Ужасная картина убийства, которую я смутно припоминаю, подтверждает его слова. Случилось так, что площадка, на которую вышел Бертрам, чтобы лучше оглядеть замок, была тем самым местом, где умер его отец. Там, под сенью развесистого старого дуба, эллингауины в былые времена устраивали расправы со своими подчиненными, и дуб этот с тех пор прозвали «деревом правосудия». Случилось также, и это совпадение довольно примечательно, что в то же самое утро Глоссин беседовал с человеком, с которым всегда в подобных случаях советовался о перестройке дома. Недолюбливая руины, напоминавшие ему о величии былых обитателей Эллингауэна, его теперешний владелец решил снести все, что осталось от старого замка, а камень употребить для нового флигеля. Он как раз поднимался наверх в сопровождении землемера, о котором уже была речь. Этот землемер в случае необходимости мог заменить и архитектора. Что же касалось чертежей, планов и всего остального, то Глоссин, как всегда, взял это на себя. В то время как они поднимались, Бертрам стоял к ним спиной и был совершенно спрятан от них ветвями широко разросшегося дуба, так что Глоссин даже и не заметил его до тех пор, пока не приблизился к нему вплотную. — Да я вам это давно уже говорю. Камень весь отлично еще пойдет в дело. Самое лучшее — поскорее снести эти развалины. Да и государству от этого только польза будет. Тут ведь постоянно укрываются контрабандисты. При этих словах Бертрам подошел прямо к Глоссину, от которого его отделяли каких-нибудь 2 ярда, и спросил его: «Неужели вы собираетесь разрушить этот чудесный старый замок?» Фигурой, лицом и голосом Бертрам до такой степени походил на отца, что едва только Глоссин услыхал эти слова, как ему показалось, что он видит перед собой покойного Лерда, и чуть ли не на том самом месте, где старик умер, и он готов уже был подумать, что это вставший из гроба мертвец. Глоссен подался на несколько шагов назад, еле держась на ногах, как человек, которого неожиданно ранили и ранили насмерть. Однако он вскоре пришел в себя и сообразил, что перед ним не выходец с того света, а человек, незаслуженно им обиженный, и что малейшая неловкость с его стороны может повести к тому, что пришелец узнает, как велики его права, и тогда, начав отстаивать их, неизбежно его Глоссена погубит. Но мысли его так спутались от этой неожиданной встречи, что в первом вопросе, который он задал Бертраму, слышалась уже тревога. «Скажите ради всего святого, как вы сюда попали?» «Как я сюда попал?» — переспросил Бертрам, пораженный торжественным тоном этого вопроса. «Четверть часа тому назад я пристал в маленькой бухточке внизу и воспользовался свободным временем, чтобы поглядеть на эти развалины. Надеюсь, что я не совершил ничего непозволительного». «Непозволительного, сэр, нет», — ответил Глоссен, начав приходить в себя, и тут же что-то шепнул землемеру, после чего тот сразу направился к дому. «Непозволительного? Нет, я могу только радоваться, когда какой-нибудь джентльмен вроде вас хочет удовлетворить свою любознательность». «Благодарю вас, сэр», — сказал Бертрам. «Скажите, это и есть так называемый старый замок?» «Да, сэр. В отличие от нового замка дома, где я живу, здесь, внизу». Надо сказать, что в продолжении всего разговора Глоссену, с одной стороны, хотелось выведать, что из связанных с этими местами воспоминаний могло сохраниться в памяти молодого Бертрама, а с другой стороны, ему приходилось быть чрезвычайно осторожным в своих ответах, чтобы случайно названным именем, нечаянно вырвавшимся словом или упоминанием о каком-нибудь событии не пробудить дремавших в нем воспоминаний. Вот почему эти минуты принесли Глоссену одни мучения, мучения, которые он вполне заслужил. Но гордость и расчет заставили его с мужеством североамериканского индейца выдержать всю пытку, на которую его обрекли нечистая совесть, ненависть, подозрительность и страх. «Мне хотелось бы знать, — сказал Бертрам, — кому принадлежат развалины этого великолепного замка?» «Они принадлежат мне. Меня зовут Глоссен». «Глоссен?» «Глоссен», — повторил Бертрам, как будто он ждал на свой вопрос другого ответа. «Извините меня, мистер Глоссен, я иногда бываю очень рассеян. Разрешите спросить вас, давно ли этот замок принадлежит вашему роду?» «Насколько я знаю, он был построен давно родом Мак-Дингауэев», — ответил Глоссен, не упоминая по вполне понятным причинам более известного всем имени Бертрамов. Ведь имя это могло пробудить в пришельце воспоминания, которые ему как раз хотелось в нем усыпить. «А как читается этот полустертый девиз? Вон там, на свитке, под гербовым щитом». «Я точно не знаю», — ответил Глоссен. «Кажется, там написано «Сила наша в правоте». «Да, что-то в этом роде», — согласился Глоссен. «Позвольте спросить, это что, девиз вашего рода?» «Нет, не нашего. По-моему, это девиз прежних владельцев. Мой девиз. Да, я писал мистеру Каммингу, управляющему Герольдией в Эдинбурге, насчет моего девиза». Герольдия — учреждение, ведавшее составлением дворянских гербов родословных. Он ответил мне, что у Глоссенов в прежние времена был девиз «Кто силен, тот и прав». Раз это еще не совсем достоверно, то, будь я на вашем месте, я предпочел бы старый девиз. По-моему, он лучше. Глоссен, у которого язык, казалось, присох к небу, только кивнул в ответ головой. — Как это странно! — продолжал Бертрам, не отрывая глаз от герба над воротами замка и не то обращаясь к Глоссену, не то разговаривая сам с собою. — Какие странные вещи случаются иногда с нашей памятью! Этот девиз вдруг напомнил мне какое-то старое предсказание, а, может быть, песенку или даже простой набор слов. И солнце взойдет, и сила придет, если право Бертрамова верх возьмет на хребтах. Не могу последнего стиха вспомнить. Высот, каких-то высот. Рифму я твердо помню, а вот что перед этим забыл. «Черт бы тебя побрал с твоей памятью!» — пробормотал про себя Глоссен. «Очень ты что-то много всего помнишь». «Есть еще другие песенки, которые я помню с детства», — продолжал Бертрам. «Скажите, сэр, а не поют ли тут у вас еще песню про дочь короля острова Мэн, которая убежала с шотландским рыцарем?» «Право, я меньше всего в старых легендах разбираюсь», — ответил Глоссен. «В детстве я знал эту балладу от начала до конца», — продолжал Бертрам. «Знаете, я ведь уехал из Шотландии ребенком, а воспитатели старались подавить все воспоминания о моей родине. И все это, наверное, из-за того, что однажды, еще мальчишкой, я пытался удрать от них домой». — Очень может быть, — сказал Глоссен, но говорил он так, как будто только с величайшим усилием мог разжать челюсти, и то меньше, чем на палец, так что все его слова были каким-то сдавленным бормотанием, сильно отличавшимся от его всегдашнего зычного и решительного, можно сказать, наглого голоса. Действительно, во время этого разговора он как будто даже сделался меньше ростом и превратился в собственную тень. Он то выдвигал вперед одну ногу, то другую, то вдруг наклонялся и шевелил плечом, то крутил пуговицы жилета, то складывал руки, словом, вел себя, как самый последний и самый отъявленный негодяй, который весь дрожа ждет, что его вот-вот схватят. Но Бертрам не обращал на это ни малейшего внимания. Поток нахлынувших воспоминаний захватил его целиком. Хоть он и разговаривал все время с Глоссеном, но о нем не думал, а скорее рассуждал сам с собой, перебирая собственные чувства и воспоминания. «Да, — думал он, — находясь среди моряков, большинство которых говорит по-английски, я не забыл родной язык. И, забравшись куда-нибудь в уголок, я пел эту песню с начала и до конца. Сейчас я забыл слова, но мотив хорошо помню, и теперь, хоть и не могу понять, почему именно здесь он так отчетливо вспоминается мне». Он вынул из кармана флажолет и начал наигрывать простенькую мелодию. Должно быть, мотив этот что-то напомнил девушке, которая полоскала в это время белье у источника, расположенного в половине спуска и некогда снабжавшего замок водой. Она сразу же запела «По хребтуль, где темен уорохский бор, по долинель, где вьется ди, по волнель морской у подножья гор, так тоскует сердце в груди». «Ей-богу же, это та самая баллада!» — вскричал Бертрам. — Надо узнать у этой девушки слова. — Проклятье, — подумал Глоссен, — если я не положу этому конец, все пропало. черт бы побрал все баллады и всех сочинителей и певцов, и эту чертову кобылу тоже, которая тут глотку дерет. — Мы успеем поговорить об этом в другой раз, — сказал он громко. — А сейчас? Он увидел, что посланный возвращается, и с ним еще несколько человек. — Сейчас нам надо поговорить кое о чем другом. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Бертрам, оборачиваясь к нему и несколько задетый его тоном. — А вот что! — Вас, кажется, зовут Браун, не так ли? — в свою очередь спросил Глоссен. — Ну и что же? Глоссен обернулся, чтобы посмотреть, насколько близко подошли его люди. Они уже были в нескольких шагах. — Ван Бест Браун, если не ошибаюсь. — Ну и что же? — переспросил Бертрам с возрастающим изумлением и недовольством. — А вот что! — сказал Глоссен, видя, что в эту минуту его помощники совсем близко. — Если это так, то именем короля я вас арестую. В то же мгновение он вцепился Бертраму в ворот, а двое из подошедших схватили его за руки. Бертрам, однако, освободился от всех одним отчаянным рывком, так что столкнул наиболее упорного из своих противников вниз под откос и, вытащив тесак, приготовился к дальнейшей обороне, в то время как все они, уже успев испытать на себе его силу, отступили на почтительное расстояние. — Имейте в виду, — крикнул Бертрам, — имейте в виду, что я не собираюсь сопротивляться властям. Докажите мне, что у вас есть распоряжение о моем аресте, и что вы на это уполномочены, и я вам сам сдамся. Но пусть ни один человек не думает подходить ко мне до тех пор, пока мне не скажут, по чьему приказанию и за какую вину меня хотят арестовать. Глоссен велел тогда одному из своих подчиненных принести приказ об аресте Ван Беста Брауна по обвинению в том, что он выстрелил в молодого Чарльза Хейлсвуда, имея заранее обдуманное злое намерение убить его. Одновременно Брауну предъявлялось обвинение в других преступных деяниях. Предлагалось припроводить Брауна в суд для допроса. Приказ этот был составлен по всем правилам, и упомянутых в обвинении фактов нельзя было отрицать. Поэтому Бертрам бросил оружие и подчинился сподвижникам Глоссена, кинувшимся на него с решимостью, не уступавшей той трусости, которую они перед этим проявили. Они собирались заковать его в кандалы, оправдывая это жестокое поведение его строптивостью и недюжинной силой. Однако Глоссен не то стыдился, не то боялся применить без надобности эту оскорбительную меру и приказал обращаться с арестантом с такой мягкостью и даже уважением, какие только можно было допустить, соблюдая требования безопасности. Но, боясь все же вводить его в свой дом, где многое могло еще больше напомнить ему о былом, и заботясь о том, чтобы его Глоссены действия были прикрыты санкцией какого-нибудь более авторитетного лица, он приказал приготовить карету. Он недавно обзавелся каретой, и накормить стражу и арестованного, помещенного перед отправкой на суд в одной из комнат старого замка.